Шотландская баллада. «Давай повеселимся», — сказал медвежонок. «Давай будем веселиться и петь». «А что?» — спросил ежик. «Что хочешь, ты пой, а я буду играть». И медвежонок достал из чулана балалайку, сдул пыль и сел важной у печки, закинув лапу на лапу. «Струны», — сказал ежик, — «струн нет». «Подумаешь, со струнами кто хочешь сыграет, а ты попробуй без струн». И заиграл. «Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла». «Что это?» «Песня». «А как же я буду петь, если ты ла-ла-ла?» «А я могу беззвучно», — сказал медвежонок. «Я буду играть беззвучно, как оркестр, а ты пой». «Попробуй», — попросил ежик. И медвежонок заиграл беззвучно. «Хорошо», — сказал ежик, и беззвучно запел. «Ты что делаешь?» — спросил медвежонок, когда ежик спел первый куплет. «Пою». «А почему не слышно?» «А я беззвучно пою», — сказал ежик. «Ты беззвучно играешь, я беззвучно пою. А вместе мы веселимся». «Здорово!» — крикнул медвежонок. «Так еще никто не веселился». И неслышно заиграл, а ежик стал петь еще беззвучнее. И тут пришел заяц. Он сперва постучал, но ему никто не ответил. Потом заяц всунул уши в щелочку, но ничего не услышал. Потом открыл дверь и увидел беззвучно поющего ежика и беззвучно играющего медвежонка. Глаза у зайца стали большие и круглые. С большими и круглыми глазами заяц простоял в дверях целую минуту, а потом крикнул: «Эй!» Ему никто не ответил. Ежик пел, медвежонок играл. «Эй!» – закричал заяц. «Это я! Я пришел к вам в гости! Вы же меня звали!» Ежик допевал третью песню, от медвежонка валил пар. «И-и-и!» – будто его прищемили, завещал заяц. «Что вы делаете?» «Веселимся!» – тихо сказал медвежонок, беззвучно играя на балалайке. «Пой с нами!» – сказал ежик и приступил к балладе. «А что вы поете?» – спросил заяц. «Шотландскую балладу», — сказал ежик. «Не сбивай». «Я могу на барабане», — сказал заяц. «Я мигом». И тут же вернулся с барабаном. «Палочек нет, извиняюсь», — сказал заяц. «Но я могу лапами». «Только не слышно», — сказал медвежонок, играя. «Ты хоть про что поешь?» — шепотом спросил заяц у ежика, неслышно стуча в барабан. «Про Шотландию», — одними губами сказал ежик. «Это такая страна». «В Шотландии балалаек нет», — шепотом сказал заяц. «И барабанов тоже», — негромко заметил медвежонок. «А вот барабаны есть», — вслух сказал заяц. «Барабаны есть всюду». «Там бубны», — сказал медвежонок, — «как у цыган». «Вы меня сбиваете», — сказал ежик. И неслышно запел про Шотландию, горную страну, в которой нет балалаек, есть бубны, как у цыган, но по краям все же стоят несколько барабанов. И медвежонок с зайцем, глядя на ежика, ничего не слышали, но почти все понимали, и были очень благодарны ежику за то, что он унес их в песни в эту чудесную страну. «И все-таки барабаны там есть», — прощаясь и благодаря за вечер, сказал заяц. «Несколько штучек, а есть». «И балалайка», — сказал медвежонок, — «одна и без струн». «Чудесная страна», — сказал ежик, — «удивительная страна, про которую можно почти не петь, а песня льется». «Давно бы так, заяц!» «Заяц, заяц, заяц, скорее беги сюда!» «Что случилось?» — спросил заяц. «Ты только погляди!» – белка сидела высоко на сосне и куда-то показывала, вытянув лапу. Заяц подпрыгнул. «Ничего не вижу!» «Лезь сюда, погляди, как красиво!» «Ты что, белка, я же не умею по деревьям!» «Я спущу корзину!» – крикнула белка. «Ты садись, я тебя втяну!» и опустила корзину, с которой ходила по грибы. «Ты что, белка?» – снова сказал заяц. «Разве я вмещусь?» «Ты зацепись, зацепись!» Заяц ухватился как мог, и белка втянула его на сосну. Заходило солнце, и было так красиво, что у зайца перехватило дыхание. «Весна! Весна! Весна!» – кричала белка. «Слышишь, как пахнет?» Заяц принюхался. «Да ты вот сюда погляди, сюда!» Заяц глядел во все глаза, было очень красиво, но все же не мог забыть, что ему надо спускаться. «А как я спущусь?» – спросил заяц. «Потом, потом», – щебетала белка. «Ты гляди, солнце сядет». Заяц дрожащими лапами держался за сучок, глядя на заходящее солнце. Понимал, что действительно красиво, но не мог не думать о том, что ему надо будет спускаться. «И зачем я влез в эту корзину?» – думал заяц. «Но выбежал бы на берег, оттуда тоже хорошо видно». «Гляди, гляди», – не умолкала белка. И заяц вдруг подумал. «Ну что я все дрожу? Ну что я все? Да как? Да что? Да почему?» «Плюнь», – сказал сам себе заяц. «Плюнь и гляди, и радуйся. А уж потом подумаем, как спуститься». И заяц перестал дрожать. И встал на ветке, как птица. Большая, гордая птица с откинутыми ушами. И ему вдруг показалось, что весь лес, вся поляна, вся река, которую теперь было хорошо видно, все это принадлежит ему, зайцу, и не надо ни о чем думать. «Ну вот», – сказала белка, – «давно бы так. Смотри, как ты похорошел, заяц». Сказка на отъезд слона. Три дня у ежика с медвежонком гостил слон. Дни стояли легкие, солнечные, с тяжелыми деревьями и свежей молодой травой. Прежний ежик с медвежонком давно скосили. Заяц тогда ворошил сено и хохотал. «Ты чего, заяц?» «А так, ха-ха, шуршит». Сено сперва копнили, а потом сметали в стога. Из стога, как большие слоны, пошли по поляне. Тут-то медвежонок и сказал: «А давайте пригласим слона». Написали письмо и отправились с попутной птицей в город. Слон приехал через неделю. Сперва всех покатал по поляне. Это было очень весело. Потом сели удить рыбу. Слон никого не поймал. И ежик, и медвежонок. А заяц поговорил с рыбой, и рыба пообещала вечером прийти пить чай. Вскипел самовар. Все сидели на крыльце и глядели, как заходило солнце. Слон был задумчивый-задумчивый. «Думаешь, не придет?» – спросил ежик. «А кого ты пригласил?» – поинтересовался у зайца медвежонок. «Если ерша, трепло, и ждать нечего». «Вот если бы Голавль», – сказал ежик. «Голавль серьезный». Слон ничего не сказал. Он глядел на заходящее солнце. «Приду», – сказала, – оправдывался заяц. «Вильнула, и все». «Рыбу легче всего узнать по хвосту», – говорил медвежонок. «Если усы – сом. А вообще, когда разговариваешь, надо глядеть в глаза». «Так она же в воде», – рассердился заяц. Подождали еще. Солнце опускалось медленно-медленно, и глядеть на него было хорошо и печально. «Это удивительно, что вы догадались меня позвать», – тихо сказал слон. «Если б не вы, я бы ни за что не выбрался». «Ты не думай, она придет», – сказал медвежонок. «Усы – значит сом, а самое обязательное». «Представляешь, вернешься в город и расскажешь, как мы пили чай с Голавлем», – сказал ежик. «Вот увидишь, это Голавль. Заяц не приметил, а я чувствую». Большой серый слон смотрел на заходящее солнце, слушал, что ему говорят ежик, заяц и медвежонок, и думал, что вот он прожил целую жизнь, и за всю жизнь ему не было так хорошо и печально, как в этот вечер, когда они вчетвером ждали рыбу. сумерках. «Ты думаешь, мы добежим к тебе до темноты?» – спросил ежик. «Должны». «Тогда беги быстрее». «Я бегу», – сказал медвежонок. Они бежали по огромному полю в последних лучах заката. «Ты заметил, что земля выпуклая?» – набегу спросил ежик. «Ага». «Заметил, что в последних лучах солнца она красивее всего?» «Угу, не отставай, ежик!» – крикнул медвежонок. «Я не отстаю, мне хочется с тобой. Вот прибежим, сядем, тогда...» «Ты думаешь?» – крикнул ежик, он уже отстал шагов на 20. «Мы правильно бежим?» «Как?» – медвежонок остановился. «Я говорю, туда бежим или нет?» – подбежал ежик. «Конечно, садись ко мне на спину. Будем бежать и разговаривать». «Так мы еще никогда не бегали». «Попробуем, а? Давай». Ежик забрался медвежонку на плечи, медвежонок побежал. «Здорово ты бежишь», – сказал ежик. «Ага». «Вот не знал, что на тебе так здорово ехать». «Ага». «Что ты все ага да ага?» «Мне трудно говорить», – сказал медвежонок. «Садись на меня». «Да ты что?» «Нет-нет, давай я тебя повезу». «Ты колючий». «А мы что-нибудь подстелим». «Сиди», – сказал медвежонок, – «говори что-нибудь, скоро приедем». «Что говорить?» «Пой». «Петь?» «Ага». «А что?» «Погоди». Медвежонок с ежиком убежал в кустарник, и ветки так и захлопали по глазам. «Береги глаза!» – крикнул медвежонок. «Я берегу! А здорово мы перепрыгнули ручей!» «Ага! А если бы упали?» «Держись!» – крикнул медвежонок и покатился во враг. «Уф! Живой? Ты где, ежик?» «Здесь я!» «Где?» Во враге было уже совсем темно. И медвежонок еле различил ежика под кривой сосной. «Здесь я», – сказал ежик, вставая. «Ну, садись». «Не», – сказал ежик, – «давай скорее выберемся наверх, там сяду». Они выкарабкались из оврага, ежик снова забрался медвежонку на плечи, и медвежонок побежал. «Никогда не думала, что так здорово ехать в сумерки», – сказал ежик. «Так тихо, я прямо лечу. Ты можешь не пыхтеть?» «Могу», – сказал медвежонок и побежал, не дыша. «Дыши», – сказал ежик, – «а то лопнешь». Медвежонок опять запыхтел. А ежик глядел по сторонам, видел маленькую звездочку вдали и думал, что земля еще никогда не была такой красивой, как в эти осенние сумерки. «Стой!» – крикнул ежик. Медвежонок остановился. «Садись на меня», – ежик спрыгнул на землю. «Садись», – говорю. «Брось ты», – сказал медвежонок. «Нет, садись. Ты должен увидеть, какая она красивая, земля». Медвежонок загромоздился на ежика, но вдруг захохотал, запрыгал. «Ой, щекотно, колется», – вопил медвежонок. «Ничего, ничего, гляди, ты только гляди», – кричал ежик. Облака. В синем небе бегут прозрачные облака. Быстро-быстро бегут, будто наперегонки. От чего бегут облака? А бегут они потому, что дует ветер. Сидит ветер за морем на сиреневой скамеечке, в красной рубахе сидит, в соломинку дует, облака будто мыльные пузыри пускает. Приделали желудю пятачок, воткнули в брюшко 4 спички. Желудь сам замотал хвостиком, захрюкал. Пушистый камушек воробья на окаменевшей дороге. Ноябрь. А что делают муравьи зимой, когда муравьиные города засыпают снегом? Надевают белые фартуки, достают метлу и скрипок. А еще вывозят на лесных мышах снег за город. А потом ходят по расчищенным дорожкам, посыпает их шершавой сосновой корой. Бревнышко прижалось к горячей печке и увидело во сне птиц. Облака барашков на земле, барашки облаков в небе. С утра стрижи стригли небо и к вечеру засыпали весь двор одуванчиками. У ласточки глиняный дом, а у скворца деревянный. Ласточка живет под крышей, а скворец на березе. Скворец долго стоит на балконе, прежде чем взлететь, а ласточка сначала выпадет из гнезда, а уж потом летит. Кажется, стоит одуванчику подпрыгнуть, и он сразу улетит на небо. Если черепаху пустить по булыжной мостовой, глядя на нее, захотят научиться ходить все булыжники. И представляете, однажды утром ваша мостовая отправится гулять в поле. Суслики свистят в степи. Стоят на задних лапках возле своих нор и свистят. Фьюи! Мол, все спокойно. Фьюи! Приходи в гости, суслик за корой. Фьюи! Хорошо, приду. Сумерки. Цыпленок бежит в тумане тополиного пуха, как молодой месяц в облаках. Давно уже все вернулись домой, и только маленький белый барашек, словно клочок бумаги, летит от ворот к воротам и кричит: «Меня! Забыли меня!» Если бы лошадь умела сидеть, как собака, она бы научилась сидеть в оглоблях и за день не так уставала. Плетеный стол надел тапочки и пошел побродить по саду. Кузнечик – зеленая пружинка луковых часов. Бабочка живет один день. Левое крыло бабочки – утренней заре, правое крыло – вечернее. Больше всего я хотел бы пасти слонов. Им и колокольчики не нужны. Разве слон потеряется? Жарище, пыль. Целое лето сидит в лопухах лохматая черная собака и так дышит, будто всю зиму за ней гналась стая волков. Если хорошо приглядеться, все гуси разные. Гусь с гусыней легко различают своих детей. Вон тот – плоская головка, хитрые глазки. А этот – веселый, с круглой головой. А этот – так просто рыжий. У козленка еще не прорезались рожки, а уже столько забот. С утра до вечера он стережет свой колышек. Интересно, кто это придумал, чтобы ночью мышь летала, а днем спала вниз головой? Сквозь кустарник и папоротники, по колено в траве и землянике, неся с собой белок и птиц, придет к озеру лес. Озеро запрятало в своих камышах столько уток и охотников, в своей глубине столько рыб и сетей, в своих глазах столько облаков, кучевых, грозовых и перистых, что само уже не знает, где утки, а где охотники, где рыба, а где сеть, где небо, а где вода. Шмель, тяжело жужжа, пролетел над коровой, как над маленькой европейской державой. Одинокое пугало слушает далекую музыку, и старая его шляпа трепещет. Когда видишь тыкву, хочется поскорее прорезать в ней окошки, выпилить дверцы, приладить ступеньки, фонари, козлы и пригласить в оглобли мышей. По всему полю бродит задумчивый стога сена. Туман. Медвежонок влез на березу и полизал облако. «Какие сегодня прохладные облака», — сказал медвежонок. Наверное, скоро осень. В полночь проснулся над землей гриб-подосиновик. Встал на колени, поднатужился, вылез наружу. Только сосновые иголки со шляпы стряхнул, только вздохнул полной грудью, а уж светать стало. Накрылся сухим листом. Целый день глядел из-под листа, как по лесу люди ходили с корзинками, аукались. Зявка ночью в лесу, жутко. Совы кричат, сосны шумят, ухает филин. На поляне собрались опята. Сбились вокруг старого пня в кучу, сдвинули шляпки, шушукаются. Облака перины великанов. Ночью великаны снимают их с неба и расстилают по земле. Спать великаны ложатся возле рек и озер, потому что перед сном любят слушать песни лягушек. Перед отлетом на юг грачи собираются в огромные стаи. Вороны никуда не полетят, но им приятно покаркать вместе с грачами, попробовать крылья. Как будто им и правда придется куда-то лететь. Последнее яблоко во всем саду. Его даже птица не клюет, жалеет. Его даже люди не берут, любуются. Последние листья, как мыши, тихо шурша, разбегаются по земле. Кролик весь день шевелит губами, чтобы не забыть перед сном сказать маме «спокойной ночи».